Балан. Имя Беора Старого, до того, как он пошел на службу к Финроду. Балар. Большой залив на юге Белерианда, в который впадал Сирион, а также остров, где после Нирнаев Арнуэдиад жили Цирдан и Гильгалад. Балроги — демоны огня, служившие Морготу, они же Валара-Укары. Бар-эн-Данвед — жилище выкупа, так назвал Мим свое жилище на Амон-Руд, отдавая его Турину. Барагунд — отец Морвен, жены Хурина, племянник Барахира и один из его спутников в Дортонионе. Барад-Дур, черная башня, замок Саурона в Мордоре. Барад-Нимрас, белая башня, построенная Финродом на мысе к западу от Эглареста. Барад-Эйфель, крепость Нолдоров при Эйфель-Сирион. Баран, старший сын Беора Старого. Барахир, отец Берена, спас Финрода в Дагор-Браголлах и получил от него кольцо. Убит в Дортонионе, его кольцо стало реликвией дома Исильдура. Бауглир, душитель, прозвище Моргота. Белег, искусный лучник и командир пограничной стражи Дориафа по прозванию Куталион, друг и соратник Турина, был им убит по несчастной случайности. Белегаар — великое море на западе между Среднеземьем и Аманом. Называлось также «Море» с большой буквы, «Западное море» с большой буквы. Белегост — Велиград, один из двух гномьих городов в Синих горах, он же Габил-Гатхол. Белегунд, отец Риан, жены Хуора, племянник Барахира и один из спутников его в Дортонионе. Белерианд. Вначале так назывались земли близ устья Сириона, обращенные к острову Балар. Позднее это название распространилось на все древнее северо-западное побережье Среднеземья, южнее залива Дренгест, все внутренние земли южнее Хифлума и к востоку до Синих гор. Сирион разделял Белерианд на западный и восточный. Белерианд опустился под воду в конце предначальной эпохи, остался лишь Оссирианд, Линдон. Белое древо. То же, что Телперион, Галафилион, Нимлот. Нимлот — первое название. Белый совет, совет мудрых, созванный в третьей эпохе для противодействия Саурону. Бельфалас — южное побережье Гондора, обращенное к одноименному заливу. Бельфиль — изображение Телпериона, сделанное Турганом в Гондолине. Бельфрондинг — имя Лука Белега, похороненного вместе с ним. Беор прозван Старым, вождь первых людей, пришедших в Белериант. Вассал Финрода, основатель дома Беора. Берек — внук Барана, сына Беора Старого, вождь недовольных в Эстоладе, вернулся в Эриадор. Берен — сын Барахира, высек Сильмариль из венца Моргота, выкуп за Лутиен, дочь Тингала. Убит Кархаротом, вернулся из мертвых и жил с Лутиен на Толгалене в Оссирианде. Прадед Эльронда и Эльроса, предок нуменорских королей. Берендуин, коричневая река, в Эриадоре впадает в море, на юге Синих гор. Во «Властелине колец» хоббиты называли ее Бриндидуином. Бессмертные земли Аман и Эресеа. Благословенный край, то же, что Аман. Большой Гелион. Одна из двух рек, образующих при слиянии Гелион, брала начало на горе Рерир. Большой Фаров, то же, что Таур-эн Фаров. Боргиль, звезда Кулак, название Красной Звезды. Борлад, один из сыновей Бора, вместе с братьями погиб в Нирнаев Арноэдиад. Борлах, сын Бора. Боромир, правнук Беора Старого, дед Барахира, отца Берена, первый владыка Ладроса. Борон, отец Боромира. Бортанд, сын Бора. Брандир, по прозвищу Хромой, правил племенем Халет после смерти своего отца Хандира, любил Ненор, убит Турином. Бреголас, отец Барагунда и Берегунда, убит в Дагор-Браголлах. Брегор, отец Барахира и Бреголаса. Брефиль, лес между реками Тейглин и Сирион, где жили халадины. Брильтор, четвертый приток Гелиона в Оссирианде. Бритиах, брод через Сирион, севернее леса Брефиль. Бритомбар, северная из гавани Фалоса. Бритон, река, впадавшая в море у Бритомбара. Бродда, Востак, убитый в Хифлуме Турином. Броды Ароса. То же, что Аросях.